Глава 11. Побег. Мышьяк имеет неприятный запах горького миндаля. На вкус тоже еще никто никогда не жаловался. Фая вышла из своей комнаты, держа в руках контейнер с лотерейным выигрышем. Емкость была неудобной, и она, не торопясь, думала о том, где бы сейчас раздобыть рюкзак. Существование улья и новый порядок вещей Фаина Анатольевна поверила на грани края фантастики, но если следовать ее логике вещей, расхождений в сюжете хода событий не наблюдалось, поэтому актуально на данный момент действовать сообразно ситуации. Если она очухается дома в своей мягкой теплой постели, и это все окажется бредовым сном в режиме осознанное сновидение, будет просто замечательно. Только надежды на такой поворот событий становится все меньше и меньше. Слишком реальные ощущения. На память Фаина никогда не жаловалась, поэтому основы выживания в Стиксе легли в извилины головного мозга простыми и непреложными истинами. Некоторых мелочей она не помнила. Да это не смертельно. Найти рюкзак, где, мать вашу? Полную экскурсию по подземелью Бритни, к сожалению, не провела. И это было досадным упущением. Оправдать-то себя вполне реально. После долгожданных гигиенических процедур сразу стали слипаться глаза. Есть не хотелось. Кстати, а поесть? Блондинка говорила о кухне, располагавшейся с левой стороны по коридору два лестничных пролета, потом направо четвертая дверь слева, надпись «Столовая». Без еды путешествовать будет некомфортно. Не так уж ужасно, конечно, но очень неприятно. Фая не питала уверенности в том, что Катенька преодолеет расстояние до ближайшего города хотя бы за сутки. Нет, девочка очень быстро бегает, но ведь и у нее есть предел. Нужно чем-то питаться. Закон сохранения энергии еще никто не отменял. В жизни Фаины Анатольевны никогда не было места жестким диетам. Она всегда предпочитала альтернативные решения в виде правильного питания и достаточных физических нагрузок. Потому-то к голоду была не приучена. Отсутствие в процессе бегства пищи не фатально. Ведь где-то в улье есть супермаркеты и небольшие магазинчики с консервами, чипсами и прочей чепухой. Но планировать поход без материальной поддержки бренного тела и имея возможность запастись некоторой провизией, надеяться на рояли в виде свежескинутых земли и неразграбленных магазинов со всем необходимым, было бы, по крайней мере, очень глупо. Лестница, два пролета, потом направо. Освещение было унылым, но оно все-таки было. Это утешало. Фаина заметила, как по коридору навстречу ей двигалась человеческая фигура. С зрением у женщины были серьезные проблемы. Она плохо видела предметы, находящиеся от нее на некотором расстоянии. Близорукость близорукостью, вот только понять, что фигура двигается далеко не естественно, мозгов у Фаи хватило. Прямой, будто проглотил кол походкой, слегка шевеля при ходьбе руками и грациозно подтягивая носок, К ней приближался Балерон. «Доброго вечера, Парень подошел ближе, протянул руку в приветствие. «Уже ночь давно, Балерон», — бодро представился мальчишка. Ведь еще недавно нервно дрожал в ангаре при виде питомца Фаины Анатольевны. «А надо же, как четко село прозвище», — подумалось ей. Фая пожала руку, протянутую парнем. Его ладонь была очень холодной. Из какой морозилки он вылез, непонятно. «А имя у тебя есть?» «Антон». Балерун смутился. «Оно здесь у нас в основном по прозвищам называют». «Неважно, Антон. Мне не все показали, а я есть очень хочу». «Не проводишь меня в столовую?» «Знаете, Фаина, у меня скользнула мысль, что проблема голода в человеческом обществе актуальна всегда, вне зависимости от того, какой мир нас приютил. Я тоже туда направляюсь». Она пошла вслед за Балеруном. Остановившись возле двери с надписью «Кухня», он прошел в помещение, включил свет. Продукты, аптеки и гробы – это тот бизнес, который никогда не угаснет в человеческом обществе. Фаине было нужно как-то поддержать беседу. Она огляделась. Аптеки в Улье уже давно разорились. Кухонный гарнитур с газовой плитой, несколько холодильников, мелкая бытовая техника. Фаина подумала, что в этих условиях нереально приготовить пищу 300 человек, живущим в подземелье, занятых работой практически все свое свободное ото сна время. Вспомнив о том, что табличка на двери подписана «кухня», а не «столовая», как нащебетала в свое время блондинка Бритни, и то, что они с Балеруном прошли несколько дальше, чем предполагала Фая, она решила, что данное помещение предназначено как раз для нужд тех, кому приспичило поесть в неурочное время. Парень меж тем открыл один из холодильников, критично осмотрел содержимое, вынул несколько красочных упаковок, выставил на массивный покрытый яркой зеленой клеенкой стол. Хлеб, масло, сыр, ветчина. Подошел к тяжелому деревянному ящику, достал лапшу быстрого приготовления. Проверив уровень воды в электрическом чайнике, запустил кипячение. «Антон, а овощи у вас есть?» «Да, третий холодильник». «Посуда где?» Фаина привычно суетилась, нарезая салат и прочие продукты, которые доставал Балерун. К тому моменту, как заварилась лапша, было уже накрыто. Они приступили к позднему ужину. Женщина была очень голодна, потому, вопреки своей сущности, молчала первые несколько минут. Тишина прервалась топотом нескольких пар ног и веселыми разговорами, доносящимися из коридора. На кухню ввалились несколько человек, измученных и, скорее всего, голодных. А на пороге комнаты стояло четверо мужчин. Они не ожидали, что перекусочная в такое время может быть занято кем-либо, поэтому на некоторое время замерли в ступоре. Оглядев полный стол, один из них подал голос. «Балерун, к тебе мама приехала?» «Нет, это та новенькая, которую наша крокодил привела». «Фаина, знакомьтесь, это Туман, Альт, Вантус и Гвоздь». Он обвел широким жестом всю новоявленную компанию. «Труженики наших мастерских». «Рада познакомиться». Женщина встала со стула, приветствуя мужчин. «Ребят, присаживайтесь, сейчас все организуем». Пока она суетилась, вся компания обсуждала какие-то рабочие моменты, выводя наброски схемы ремонта очередного агрегата. Часть терминов Фая могла воспринять на слух, другие же и вовсе не были ей понятны. Впечатление от услышанного сложило для себя в простое. Понаделают херни, мучайся потом. И так бывает. Посиделки в теплой компании в планы женщины, мягко говоря, не вписывались. Но упускать момент и перезнакомиться с людьми, которые без лишних вопросов были готовы принять ее в свою семью, было нельзя. Поэтому Фая просто решила делать то, что хорошо умеет, а именно накормить всю честную компанию и развязать языки. Любые сведения когда-нибудь оказываются нужными. Это правило жизни. И неважно, прочитал ли ты техническую информацию или подслушал чужой разговор. Зарубки в голове делать не забывай. В конечном итоге всегда наступает тот момент, когда именно из несвязанных обрывков вырисовывается интересная и необычная картина. Никогда не знаешь, какой фактор будет в текущей ситуации ключевым. Так что настраивай слуховой аппарат и записывай. Пригодится. Досада. Завтра поставят ментальный блок, и рассказать о местонахождении подземелья она уже никому не сможет. Но не обязательно же сдавать целый стаб. Ведь обидел здесь ее, по сути вещей, только гипс. Подумает потом. Спонтанные и импульсивные действия редко приводят к лучшему результату. Определенно, горячку пороть не стоит. Вот и чудненько. Решила? Этот квас недостоин быть главой поселения. Хотя, часто ли встречаются действительно достойные? То-то и оно. Власти обычно добиваются далеко не те люди, которые народу нужны. Что тут сделаешь? Интеллект толпы редко бывает выше уровня 12-летнего ребенка. Легко обмануть, запугать, а еще проще доказать, что именно ты единственно верный вариант. Зачастую те, кто искренен в своем желании, не обладает нужными для этого навыками. Не может человек управлять или банально сложить 2 и 2. Вот и не вышел большой политик. Еще большее препятствие на пути к вершинам правления – мнимое благородство. Вот эта черта характера – фигня полная. Почему? Все просто. Исходит она от гордости, надуманной принципиальности и идиотического альтруизма. По поводу последнего можно с уверенностью сказать, ни до чего хорошего это качество не доводит. Либо всякие ублюдки садятся на шею и помыкают тобой, как хотят, либо наступает момент срыва того самого события, после которого человеколюб начинает гнобить себя изнутри. Результат, однако, всегда плачевный. Что и требовалось доказать. Из всего напрашивается нехитрое умозаключение: меняй установки или сиди на заднице ровно. Там, где слаще и теплее. Решил дерзнуть, собери волю в кулак и не ной. Делай. Остается только пожелать, то чудовище, что все-таки прогрызло себе путь наверх, сохранит немного человечности и желание творить доброе, вечное, настоящее. Браво, Фаечка! Да тебе только лекции в университете читать. Да я и не обольщаюсь. Она решила не вступать в конфликт со своим ехидством. 1-1. Ничья. Пусть и новая женщина в стабе, но правое поведение гипса было омерзительным. Контейнер с трофеями сиротливо стоял в углу комнаты. Фаина присмотрела к коробочке место, чтобы та не слишком бросалась в глаза присутствующим. Лишние вопросы здесь ни к чему. Врать не хотелось. Когда, наконец, она уселась за стол, Альт демонстративно встал, направившись к витрине со спиртными напитками. На вопросительный взгляд Фаи коротко ответил Туман. «Прописка». Несколько часов спустя парочка людей, пошатываясь, брела к комнате, отведенной женщине для жилья. 108-й? Да. Увидимся, Туман. Доброй ночи. Женщина закрыла дверь и упала на кровать, прикрыв глаза. Вечер удался. Кажется, обзавелась друзьями, а ну или хотя бы хорошими знакомыми. Неплохо для огрызка непоного дня. Настроение, подстегнутое изрядной дозой горячительных напитков, было приподнятым. Она повернулась на бок, пытаясь заснуть. Карусель тронулась с места. Завтра поставят ментальный блок. Не страшно. Не зря она инвестировала в расположение главы поселка фальшивыми стонами и криками. Нужно будет лишь дождаться дивидендов. А месть, в конце концов, это то блюдо, которое подают холодным.